у кого богам нужно просить терпения. Упрямую смертную хотелось попросту придушить. Причем, отнюдь не магическим способом, воротником или поясом, а просто-напросто рукой и за шею. Хорошо так прижать, чтобы захрипело. Но вместо этого ему пришлось пуститься вслед за ней, причем, предельно быстрым шагом. Думать, чем на завтра ему отомстит это загнанное за последние два дня тело, совершенно не хотелось. Петунья добежала до конца улицы и снова остановилась, решая, куда повернуть. Лафисан, немного подстав, шел за ней, стараясь, чтобы это выглядело ходьбой, а не ковылянием. Лаки, а может, не надо? Неожиданно заговорил Гарри. Пускай она его не найдет. Или, ты смог бы сделать это попозже? Уу-у-у. Сделанным удивлением воззрился на него бог. Мне кажется, я тебя недооценивал. Ты такой ненасытный в своей месте, что сделаешь фору любому. Пускай, упрямо закричал мальчик. Ты знаешь, они вместе меня сколько раз, так пусть хоть разочек его. И так их всего трое, а Дадли не слабый. Ты прав, я и не говорю, что это несправедливо, и не говорю, что это не должно быть приятно. Просто, месть все же не должна застилать глаза. Поверь, это точно путь к проигрышу. И если сейчас ситуацию лучше использовать для другого, то можно и пожертвовать своим маленьким удовольствием. Вернее, даже не так, можно пока его отложить. Тем более, что мне кажется, ты просто не осознаешь, насколько мы уже ему отомстили. И он пока тоже этого не осознает. За несколько дней мы его лишили почти всего, репутации, нормальной характеристики в школе, друзей и даже, по сути, отца. Я постараюсь сделать так, чтоб он не скоро вышел, если вышел вообще. А очень скоро я лишу его еще и наследства. Захочешь, мы это наследство просто прогуляем, хотя у меня есть и более интересные планы. А ты цепляешься сейчас просто за то, чтобы его немного подольше помутузили, мелочно как-то, право слово, Лаки, но тогда, Гарри широко раскрыл глаза, кажется, до него только сейчас действительно стало доходить. Стоп, наставил на него палец Лафисан, не заставляй меня сейчас тебя переубеждать уже в другую сторону. Сперва дела, а после уже сможешь подумать, достаточной была месть, недостаточной или чрезмерной. Он с убеждением посмотрел в удивленно задумчивые глаза Гарри. И, если покажется мало, то я уже решил его оставить при тетке, чтобы... Бог сделал паузу и показно жизнерадостно ухмыльнулся, чтобы тебе было на ком отрабатывать приемчики. Гарри озадаченно замолчал, чему Лафисан весьма обрадовался, потому что он как раз не без труда настиг на углу миссис Дурсль, готовую возобновить погоню в произвольно выбранном направлении. Не стоит, он качнул головой, стараясь не обнаружить перед зловредной смертной сбившееся дыхание. Отсюда хотя бы виден дом, тетя. Если, ой, я хотел сказать, когда Дадли вернется, ему может понадобиться помощь. Ну там, что-нибудь смазать или что-нибудь забинтовать. Ну, на худой конец, скорую вызвать. Наблюдать за эмоциями на лице, доведенной такими предположениями мамаши, было одно удовольствие. Ты что такое говоришь? Наконец, не выдержала она. Какую скорую? Вы правы, тетя, это обычная детская драка, и она редко заканчивается чем-то серьезным. Ну там, зуб, в крайнем случае, выбьют, или два, хотя, бывает, и глаз. Вот сейчас только не засмеяться. Слишком уж тетя стала похожа на рыбу, выброшенную на берег. Ртом уже воздух очень активно хватает, как бы еще биться о землю, к тому же, не начало. Что ты хочешь? Каким-то совсем осипшим голосом спросила она. А вот это... Уже совсем другой разговор, можно сказать, деловой. Просто чтобы вы меня выслушали, например, за ужином, не перебивая и не делая вид, что меня не существует. Я выслушаю тебя, так куда, в какую сторону. Только это совершенно не значит, что я поверю хоть одному твоему слову. Поверите, тетя? Конечно, поверите, потому что у него будут очень веские аргументы. Примечание к части. 14 краткое день, 25 июня. Два дня после дня рождения Дадли. 70. Милосердный бог, тетка почти бежит, вот зараза, ему за ней при всем желании не поспеть. Остается надеяться, что он рассчитал все верно, и дружки успеют немного потрепать Дадли, не доводя до крайностей. Потому что, если дело кончится чем-то типа сотрясения, а что они на это способны, он уже на себе прочувствовал, то, во-первых, ему это сразу вменят в вину из-за задержки. А во-вторых, ей вообще станет не до бесед, и их встреча в верхах накроется. Стоп, он свернул за очередной угол и чуть не налетел на Петунию, которая тоже почему-то остановилась. то ли перевести дыхание, то ли, нет, просто застыла в шоке, глядя на то, что творится в открывшемся взору скверике. Таки немножко не рассчитал, вот только в другую сторону. Дадли держался против троих. Он молотил кулаками по воздуху, а они явно не стремились под эти кулаки сунуться. Пустое, не сможет так долго, измором возьмут. Если только, конечно, Петунья, сейчас отдышится и будет нехорошо. Придурок останется в выигрыше, еще и матери сможет пенять, что лишило его славной победы, а его помощь, считай, обесценится. Кроме того, у него есть и более далеко идущий план, для которого совсем нежелательно, чтобы мелкий дурсленок сейчас отбился. Гарри смотрит на происходящее во все глаза. Он никогда не видел, как это со стороны, он всегда был их жертвой. Но сейчас в центре кузен, и это, дико как-то, просто не верится. Дадли держится пока что. Пирс, как всегда, пытается ухватить жертву своими ручищами, но боится подставиться под удар. И тогда Пирс начинает подло пинать уже измотанного противника по ногам. Идею тут же подхватывают и Гордон с Малькольмом. Вот и все, кто-то попал. Даже отсюда слышно, как Дадли стонет, заваливаясь на землю. Неожиданно рядом дико взвизгивает Петунья, Гарри как-то даже успел про нее забыть, и со всех ног устремляется на помощь к сыну. «Ты хотел задержать?» Голос Лаки звучит с деловитой холодностью. «Можешь, я уже не хочу, делай, но ведь это неправильно, он же и так один против троих, а тут еще и, делай, это, война». Гарри резко выбрасывает правую руку вперед, делает полуоборот полураскрытой ладонью. Его жест, но откуда, Энгергия? Почти невидимый бесцветный луч срывается с указательного пальца, вздергивая кверху слегка выступающий корень дерева, над которым как раз заносит ногу почти бегущая женщина, Энгергия, и мгновенно удлинившийся каблук приходит в сцепление с подогнанной под него преградой. Есть! Петунья, отчаянно взмахнув руками, падает на колени посреди небольшого скверика, так и не добежав до своей цели. Троица, заломив Дадли руки, тащит его к какому-то дереву. Распять хотят, что ли? Привязать. Конечно, так бить куда проще. Лаки. Гарри шипит почти зло. Ты же сказал, что не надо, что уже достаточно мести. Мы и не мстим. Просто, таковы сейчас наши интересы. Они должны начать его бить, чтобы наша помощь оказалась оцененной. Только начать, да, но ведь они уже, мало, по ногам, мало. Надеюсь, скоро начнут по лицу. Пирс держит Дадли, завернув ему руки за дерево и, кажется, даже зафиксировав их там чем-то, вроде, ремнем. Малькольм замахивается для удара. Петунья поднимается, одергивая перепачканную юбку и потирая колено. Шарит в траве в поисках слетевшей с ноги туфли. Ха-ха, довольно ухмыляется Трикстер. А каблучок-то шатается, не побежишь. Что, снова нельзя смеяться? Замечает он хмурый взгляд мальчика. Гарри молчит, у них уговор. Просто неотрывно смотрит вглубь сквера, наблюдая, как кулак Малькольма врезается в щеку мычащего от боли в заломленных руках Дадли. Чем-то недоволен. Разве ты не об этом мечтал? Разве не твои желания я сейчас осуществляю? И ты теперь смеешь на меня так смотреть? Гарри чувствует, как краска приливает к лицу. Откуда ты знаешь, что я об этом знаю? Я знаю людей. Вы все такие. А еще я знаю себя, свои мечты. Ты слишком похож на меня, мальчик. Тетя скидывает мешающие туфли и бежит по траве босиком. Гордон бьет Дадли в живот, Петунья врезается в Гордона, Пирс от неожиданности отпускает руки жертвы, Дадли падает, а на него валится уже замахнувшийся для нового удара Малькольм. Куча мала, стоны, крики, визги, вопли, занавес. Финита ля комедия. Теперь-то хоть можно смеяться, вот только смеяться уже не хочется. Спадает напряжение, необходимость контролировать ситуацию. А вместе с этим тяжелым грузом накатывает усталость. Ну и конечно, это еще не финита. На удаленной сцене все те же. Впрочем, одного из участников как ветром сдуло. Гордона. Сработало, значит, наставление директора. Как там? Ну да, чтобы больше никаких недоразумений не было. Два других так просто отступать не желают и, отбежав на безопасное расстояние, о чем-то переругиваются с дурслями. Толком не разберешь, что кричат, но слова психии подкупили удалось уловить несколько раз вполне отчетливо, а Пирс даже отважился пару раз запустить в сторону пары не то комком земли, не то камнем. Неплохо, действительно, очень неплохо, все это ему очень на руку. Вот только, удовлетворения совсем не чувствуется, то ли от того, что сейчас еще предстоит тащиться домой, то ли, да нет, пускай будет от этого, ноги гудят, в жизни столько пешком не ходил, сейчас бы летающую ладью или, хотя бы, коня, угу, хоть царство за коня, читал, ладно, отходим, бормочет бог, нам надо исчезнуть раньше, чем все повернут в эту сторону, какая еще мимикрия, ножками, впрочем, тетка что-то в последний раз гаркнула в сторону хулиганов, и они, хоть и с видимой неохотой, наконец удалились. Лаки бы не удивился, если отпугивающим заклинанием послужило упоминание все той же школы святого Брутуса. Убегать больше не было ни смысла, ни сил, к тому же, уставшие за этот безумный день ножки этому явно противились. Так что он пропустил покидающих поле боя родственников, просто отступив за ближайшие тесовые кусты. Одежда-то на нем вполне себе зеленая, пока зеленая, и пока еще не очень болтается, и туфли еще не слетают, пока. Он подновит это потом, чуть позже, перед спектаклем. Ему ведь сегодня еще предстоит и это. Гарри смотрит, как его тетя и кузен тихо проходят в какой-то паре футов от него. Наверное, они бы его не заметили, если бы он даже не прятался. И, если бы он не видал всего, что произошло перед этим, скорее всего, он тоже бы их не узнал. Особенно тетю. Всегда такая аккуратная, подтянутая и энергичная. Сейчас она, хромая, плелась босиком, держа в одной руке поломанные туфли, другой прижимая к себе сына, такого же хромающего, избитого и потерянного. Надорванная юбка, испачканная травой, упавшие на лицо растрепанные волосы. И это его тетя Петуния. И Гарри никогда не видел еще, чтобы тетя плакала. Нет, она не растеряла самообладание, могла визжать, вопить или даже вообще потерять дар речи. Особенно последнее время. Но избиение у нее на глазах связанного Дадли, видимо, совершенно ее сломило, и она шла, судорожно всхлипывая и время от времени нервно вытирая глаза костяшками пальцев. Худые плечи судорожно вздрагивали под измятой голубой кофтой. Как какие-то нищие, заторможенно подумал Гарри, которые бредут, ничего не видя. Неизвестно зачем, неизвестно куда. Хотя нет, почему же, известно. Бредут в свой разрушенный дом, Лаки. Гарри сам удивился внезапно нахлынувшей злости. Вот пускай только скажет, что это тоже его мечты, и что все люди такие. Неправда, он не такой, и он никогда этого не хотел, он всегда хотел от них только уйти. Настроение стремительно портилось. Ну что такое, это усталость, нет, это мальчишка, точно, уставился в спину потрепанных родственников так, что даже усилием теперь не отвернуться, заставляет смотреть туда же, зрелище и правда, жалкое и мерзкое зрелище, и вот теперь, вместо того, чтобы чувствовать удовлетворение от победы, вот только не лги себе, Лафисон, ты можешь называть свой успех как угодно, но только, среди многого прочего это точно последняя вещь, которой бы можно было похвалиться в Асгарде, потому что, ну да, пришел в мир Бог, и, сделал что? Разрушил вдребезги жизнь какой-то несчастной местной семьи. Хотя, почему же несчастной? До него она была очень даже счастливой. Где ты? Там всюду война, разруха. Я отправился в Мидгард, дабы править людьми, как милосердный бог. Хватит. Лаки, зло прищурившись, смотрит на Гарри. Хватит что? Голос мальчика звучит с такой же упрямой злостью. Не смотри туда. Почему? Потому что я не люблю смотреть туда, куда не хочу. Потому что это кошмарное дежавю. Тор, упираясь ему в грудь Мьёльниром, заставляет смотреть его туда, где крушится город. Туда, где гибнут люди. Туда, где ежеминутно рушится счастье каких-то местных семей. Десятков, сотен семей, тысяч. Вот только ему нет до этого дела. Не было, пока. Приперся братец, и испортил ему не только триумф, но и вообще всякую радость от битвы. Посмотри, посмотри. И это безумие, твой путь к трону. Да, а что еще остается сказать? Да, это его путь к трону, а это его путь к свободе. И он не жалеет, они ведь сами. Не будь такими упрямыми те, и не было б бойни. Не будь такими тупицами эти, не ковыляли б побитыми. Он им предлагал мир, предлагал, упертые ничтожества. И этих еще жалеть. Общипанная гусыня с мордой заезженной клячи тащит своего ободранного свиненыша и бесконечно отчаянно всхлипывает. Сволочи. Какие же они сволочи, вот как, ну, тетя, о, да, это не вовремя, это может даже испортить, но он уже давно прошел точку кипения, миг, и племянник неожиданно вырастает сбоку от прижавшейся друг к другу измученной пары, а вы только заметили, тетя, вы же давно их знаете, их родителей, приличные, нормальные люди, такие же, как и вы. С чего бы им вдруг становиться сволочами? Они просто дети. И просто. Он язвительно улыбнулся. Играют в свою любимую игру, в которую они играли годами. И вы это знали, тетя. Вы это знали. Они играли в нее вместе с Дадли. И под его руководством. Не так ли, кузен? Петуния замерла. Лицо ее болезненно перекосилось. И неожиданно она разразилась совсем уж несдерживаемыми рыданиями. Недавно мне открыли закон вселенской справедливости, продолжил Бог. Очень забавно работает. Сперва ты кого-то, а потом также кто-то тебя. Лаки зло рассмеялся. Не слышали? Нет, а ты к себе не равняй. Истерично завизжала Петуния. Ты ненормальный, поэтому и к тебе. Тогда как Дидди? Дидди же. Еще более ненормальный теперь, усмехаясь, уверил Трикстер. Потомственный и со справкой. И весь город об этом знает. И отношение теперь будет такое же. Его тон стал еще более назидательным, а усмешка язвительной. Как принято к ненормальным в вашем достойнейшем обществе. Женщина вдруг так же резко прекратила рыдать, как и начала. В глазах ее засветилось недоброе подозрение. А откуда? Откуда они узнали про справку? Лаки презрительно передернул плечами. Наивная. На чем меня хочешь поймать? Директор не клялся на Библии, что будет молчать. Так что, подонок, какие же все вокруг? Как так можно? И сразу же, она сокрушенно неверяще покачала головой. Какие все здесь жестокие, безмерно жестокие и бесстыжие сплетники. И это вы тоже только сегодня заметили, тетя, разве вы этим вместе с ними не развлекались? Замолкни. Женщина выронила туфли и сжалась, закрывая уши руками. Я обещала тебя выслушать, но только за ужином. А сейчас просто. Слезы снова хлынули градом из ее глаз. Просто замолкни. Пожалуйста, оставь тетю Петунью в покое. Вопль, раздавшийся в голове, на мгновение просто оглушил. Он собирался обрушить на Дурсли что-то еще особо язвительное, но на секунду просто перестал соображать. Гарри, сквозь стиснутые зубы выдохнул Бог, прикрывая глаза и с трудом подавляя клокотавшую внутри ярость. Ты помнишь, о чем я тебя предупреждал? Помнишь, нам нельзя, тем более, нельзя этого делать сейчас, впереди еще очень много. Бурлящая злость мешала даже связно мыслить, и это может очень плохо закончиться. Да, после небольшой паузы откликнулся мальчик, видимо, тоже не без труда стараясь унять обуревавшие его чувства. Я знаю, совместные, я случайно. Он замолчал, досадливо упрямо поджав губы. Но, Лаки, Гарри замялся, видимо, подбирая слова, хотя глаза его смотрели очень даже решительно. Ты можешь. Он снова запнулся, глядя с болезненной горечью в сторону Дурсли. Можешь это остановить? Могу, устало, но твердо опередил его Бог. На этот раз, могу. Порою даже хорошо, что за тобою нет армии. Армии, которую уже не отвернуть и за которую ему еще, скорее всего. Ладно, да больше ничего такого и не. Он досадливо поморщился. Мысли до сих пор нормально не вязались в единое целое. Осталось только убить. С чего ты взял? Это вообще в мои. Потому что только это и осталось. Губы мальчика невесело усмехнулись. Это у тебя юмор такой? Насмешливо укоризненно скривился Лафисон. Смешно. И, как безошибочно мальчишка нащупал способ, чтобы его успокоить. Ага, одними глазами улыбается Гарри. На его лице странным образом переплелись доверие, теплота и какое-то задиристое ехидство. Ну, а какой у меня еще должен быть юмор, Лаки? Примечание к части. 14 краткое день, 25 июня, 2 дня после дня рождения Дадли. 71. Учитесь властвовать собой. Успокоились? Ну и чудесно. Вот только разобраться все равно придется. Во-первых, ему совсем другой настрой нужен. И он бы его создал вопреки всему, но на нем ребенок, полный мировой скорби, так что придется приводить в боевую готовность еще и его. А во-вторых, это во-вторых было куда серьезней. Случившееся показало одну весьма скверную вещь, мальчишка способен ему помешать, и этот шквал эмоций, моментом разрушивший его удовлетворение от проделанного и вынудивший взглянуть на происходящее совершенно с иного ракурса, подтянувший не самые лучшие воспоминания, но с ним-то понятно, научился ради друга Хесиша смотреть куда ни попадя глазами Асгардца, но малый-то с чего, откуда эта новоявленная любовь к своим родственникам? Еще полчаса назад ему пришлось объяснять, что месть свершилась сполна. Слишком хорошо расписал, да не в том дело. Ведь было же сперва совершенно нормальное и спокойное удовлетворение. Но чуть посильнее их пнул, и вот уж сочувствие к ним он точно вызывать не собирался. Да и не смог бы, пожалуй, даже если б хотел. Да потому что просто бы в голову не пришло, что такое возможно. Это же после всего. Ты слишком похож на меня, мальчик. Не так уж и слишком. Вернее, нет, это только представить. Тор со своими гоняли бы его по дворцу так, чтобы негде было спрятаться. Ловили, били и унижали. А отец с матерью выдавали бы что-нибудь вроде «опять все сам спровоцировал». И после такого, о-о-о, мальчик, у тебя вообще все хорошо с головой? Прости, Хесиш, я тянул, сколько мог, смотрел, думал. И до сего момента все еще было как-то более-менее терпимо. И даже иногда. Но это значит абзац. Это значит, что реакция на одни и те же вещи будет совсем разная. Это значит, что там, где ты остановишься, он дальше пойдет. Там, где он двинет направо, ты захочешь налево. Все, приехали, и значит, все дела по боку. Потому что есть одно главное. Выход из тела, зеркало, не по пути, и никакой большей жалости. А то еще немного вдвоем и не хватало только заразиться. Ну что же ты такой глупый, мальчик? Лаки, я случайно, на него виновато смотрит огорченные детские глаза. Услышал, что, да так, нет, просто чувствую, что ты сердишься, и ты расстроился. И, я помню, что ты говорил, что если война, то все равно кто-нибудь будет плакать, либо они, либо я. И что, если не научусь относиться к такому нормально, то я либо труп, либо раб. Хороший ученик, слова хорошо выучил. Лаки, я случайно. И, ты сам мне говорил, чтобы мы друг друга останавливали. Ну, если захочется мстить, больше, чем надо. Останавливали, тебе нужно объяснять, что я имел в виду несколько другое, чем вот так под руку орать. Хэш, я устал от этого ребенка. Я вообще никаких детей сейчас не планировал. Как вся отец выдерживал двоих, еще и таких разных. По правде говоря, никто из них подарком не был, да и сейчас, тем более, я, Лаки, прости, да, давай я извинюсь столько, сколько ты скажешь, давай, 15 раз, 221, фыркает бог, почему 221, несколько опешил Гарри, а почему 15, смеется мальчишка, думает, посмеются вдвоем, и сразу все хорошо, ну да, такая вот магия, и кто скажет, что нет, а если по правде, то хорошо, что остановил. Тетка ведь отнюдь не агент Наташи Романов, которая даже из него после их милой беседы умудрилась кое-что вытянуть. Ему еще долго привыкать, что в современном Мидгарде означает понятие «гражданские». Это значит ни мужества, ни стойкости, ни опыта поражений. И сломать такое создание слишком легко. И хотя он сказал ей все правильно, наглой курице только на пользу, но ведь еще пара слов, и была бы такая истерика. И кто знает, чем бы все это закончилось. Все его старания могли пойти прахом. Так что, Гарри, ну, не так уж ты и во вред. Пока что, вот только, это дурацкая жалость. Ладно, разберемся. Случайно, это не оправдание. На деле, это гораздо хуже. Это значит, что собой ты не владеешь. Извинения твои я принял, но они ни тебе, ни мне не помогут. Есть вероятность, что в критической ситуации ты опять выкинешь что-нибудь подобное. Не то, чтобы я так боялся смерти, но вот погибнуть глупо мне бы действительно не хотелось. И поэтому, либо ты чему-нибудь научишься, мальчик, либо тебе придется погибнуть первым, и очень скоро. Все смотришь на них, и что чувствуешь? Ничего, хмуро отзывается Гарри. Неужели? Ничего, Лаки. Что толку? Только нервничает и злится. И чувствует то, что чувствует. Да и разве можно заставить чувствовать по-другому? Ведь действительно помнит все то, что он говорил, и, зря, пожалуй, он на него раньше давил, теперь вот мучается от неправильных эмоций, еще и от него закрыться пытается, ну, от меня, может, и закроешься, а от себя, да что ты привязался к ребенку, Лафисон, сам, что ли, мало скрывал свои неправильные эмоции, а теперь представить только, что кто-то еще бы мог видеть все и изнутри, впрочем, от кое-кого приходилось скрываться и там, мама, слишком сильный эмпат, чтобы хоть что-либо не замечать и не чувствовать, но ведь была возможность хотя бы избегать. В те моменты, когда уж совсем на душе скверно было, эмпатия – это такая штука. Стоп, а теперь верни свое сознание на место. Что? Над зелеными глазами непонимающе взлетают ресницы. Твое сознание, его часть сейчас вон там, с ними, страдает. Отключись и верни на место. А-а, как? Для начала, прерви визуальный контакт, не смотри. Говорил же, а теперь, примерно так же, как тогда, когда ты звал Юсфуса. Когда ты связываешься с животным, ты отправляешь к нему часть своего сознания, часть себя. И этой части достаточно, чтобы понять, что оно делает, что чувствует, и даже активировать разговор. При хорошей практике можно и больше, например, видеть его глазами. Можно вообще почти полностью переместиться в него. Тогда сможешь действовать в его теле так, как если бы был там, сам был этим животным. Но этому нужно учиться. Но что бы ты ни делал, какую бы часть себя ни отправил на связь, ты должен всегда иметь возможность в любой момент отключиться. А ты застрял. Неправильно. Связался, отключился, вернул. Плохо получается, все еще там, мысленно с ними, переключись. Хорошо помогает поколдовать, это требует концентрации, так что обо всякой лишней ерунде думать некогда. Сейчас нельзя. Ну, так можешь, например, посчитать. Да нет, не один, два, три, четыре. Ты это автоматически делаешь, все равно думать успеваешь о том, что не нужно. Давай таблицу умножения от 11 дальше, ты же у нас математик. Гарри честно помучился с умножением. Запутался, правда, быстро. Он вообще-то за сегодня уже здорово успел устать. Ну как, полегчало. Хорошо, посмотри на них. Подключился, теперь отключайся. Отвернись и считай. Хорошо, хочешь еще, Лаки, лошадка? Измученно улыбается мальчик. Потому что это не лошадка, это кляча какая-то обозная. Смеется в ответ Бог. Понятно, да, это эмпатия. Такой дар у тебя есть, у моей матери есть, у меня тоже. Умеем чувствовать эмоции других, подключаться. Так это хорошо, широко распахнул глаза Гарри. Уу, еще как, ты же отличный манипулятор, мальчик, ты ведь уже прекрасно все чувствуешь. И как пошутить, и как поддержать, и как успокоить, как и любое оружие. Когда владеешь, хорошо, когда нет, просто лишняя тяжесть, которая бьет по ногам и может порезать. Я владею этим, а тебя, почему-то, само цепляет. Значит, придется учиться отслеживать и отключать. Посмотри на них. Давай, давай, лошадка, это хорошо, что устала. Усталость больше, эмоций меньше, теперь сможешь трезво рассуждать. Просто посмотри на них со стороны. Что, с ними, случилось? Ну, ты, мы подставили Дадли, и, нет, просто со стороны. Как будто ты ничего не знаешь и увидел их первый раз. Тетя, женщина, ты их не знаешь. Да, женщина плачет, побитая, босая. Гарри поморщился. Побитая, у нее слегка ударено колено, у него щека и щиколотка. 2 дня, и следа не останется. 2 дня, вот это все, что с ними сейчас случилось. Так из-за чего весь сыр-бор, но ведь она плачет не из-за этого, верно. Она плачет из-за того, что рухнула ее идиллия, ее лживый и пошлый, и при этом эгоистичный и подлый мирок. И ты решил за компанию с ней поплакать над этим, оценил трезво и отключился. Ясно, да, Лаки, выдохнул мальчик, устало потирая лоб. Я просто запутался. Но ты, мы, ведь мы больше. Ну, конечно, я же сказал, я это остановил. На деле-то просто закончил, но пускай мальчишка думает, что это он и ради него. Впереди, Бог насмешливо выразительно смотрит на Гарри, сплошное созидание. Да, безусловно. Или ты тоже думаешь, что я только рушить могу? Иногда, чтобы что-то построить, сперва приходится расчистить площадку. Это просто промежуточный результат. Не нужно так на нем акцентироваться. Это ведь действительно промежуточный результат, как и там, на земле. Не это ведь было целью. Зачем они все время ему это? Сами ведь помешали. Хесиш должен все посчитать. Там бы нормально все было. Не прилети туда так не вовремя, Тор. Ну, а здесь? Здесь точно все будет нормально. Этим вечером все должно измениться. Голос Лаки звучит с такой торжественной уверенностью, с такой непоколебимой решимостью, что, хотя они всего лишь открывают все ту же неизменную дверь опостылевшего дома Дурсли, у Гарри возникает чувство, как будто он стоит сейчас перед вратами в другую вселенную. Ты мне веришь? Конечно, без тени сомнения кивает Гарри. Да и разве он может сомневаться в Лаки? Хорошо, удовлетворенно прикрывает глаза Бог. Вот это, хорошее чувство, двойная уверенность. Пускай накладывается. Ты готов? Гарри чувствует, как на нем подтягивается и обновляет цвет одежда, подправляется прическа, подгоняются по размеру и чернеют ботинки. И вместе с этим куда-то на задний план отступает усталость, уступая место уже знакомому чувству, какой-то пронизывающий все тело азартно предвкушающей собранности. Как всегда, когда Лаки готовится к бою, да, я не подведу. Очень хочется на это надеяться. Бог прищуривается, глядя мальчику в глаза с немалой долей укоризненного скепсиса. Я случайно, Лаки, этого больше. Я помню все, что ты говорил. Даже если ты... Губы мальчика сжимаются, а глаза становятся не по-детски серьезными. Даже если тебе придется... Лафисон прикладывает палец к губам и насмешливо успокаивающе покачивает головой. Все будет хорошо. При съемках этого фильма ни одно животное не пострадает. Просто, верь мне. Примечание к части. 14 краткое день, 25 июня, 2 дня после дня рождения Дадли. 72. Мы начинаем КВН. Так, ты тоже подъем. Лаки незаметно похлопал змеиное тело, под одеждой свисающей с шеи. Не сплю, не сплю. Полезный. Петунья хлопочет у плиты, заваривает чай, пока в микроволновке разогревается пицца. Сама все делает, к нему не стала и обращаться, не хочет, видимо, вообще разговаривать. А ведь придется. Впрочем, через пару минут все прояснилось. Двух кусков пиццы и чая с молоком удостоился лишь кузен. Петунья ограничилась черным чаем без сахара, а Гарри, добрая тетушка, и вовсе демонстративно хлопнула стакан холодной воды из-под крана. Скорее всего, она бы отправила его просто в чулан, если бы не обещанный разговор. «У тебя есть ровно 20 минут, чтобы сказать все, что ты собирался, по-прежнему несмотря на него», заявила она. «И учти, это будет последний наш с тобой разговор. Как только вернется мой муж, мы навсегда с тобою распрощаемся». «Не вернется. Уж он постарается, чтобы не вернулся. Но только сейчас не об этом. Не думаю». Лафисон взял стакан с водой, задумчиво посмотрел сквозь него на свет, потом встал и, выплеснув содержимое в раковину, принялся наливать себе чай. «Не думаешь?» — самым мерзким голосом передразнила Петунья. «А никого не интересует, что ты думаешь?» Поджав губы, она с брезгливой ненавистью молча пронаблюдала, как он взял чашку с блюдцем и уселся обратно за стол. Через несколько секунд один кусок пиццы перекочевал с тарелки Дадли к нему на блюдце. «Замечательно», — губы тетушки поджались еще сильнее. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебя ждет. Там тебя точно отучат от твоих пагубных воровских наклонностей». Она поднялась и с видом незаслуженно осужденного на каторгу засунула в микроволновку еще один кусок пиццы. «Зачем вы грозите тем, чего не в состоянии осуществить?» Он с удовольствием откусил хрустящий кусочек. «Ни одного шанса. Чтобы поместить ребенка в исправительное учреждение, нужны веские причины. Официально зафиксированные случаи хулиганства или другого опасного или деструктивного поведения. И не нужно смотреть на оторванную дверь. Даже если бы это сделал я, не имеет значения. На самом деле за погром дома куда легче отправить туда Дадли, чем меня. Я-то приемный. Так что...» — он улыбнулся с притворным сожалением. — «Вывод сделают, что просто опекуны не справляются. Лишат опекунства. Эта мерзавка-корреспондентка тебя научила, какие же все вокруг. Ничего не знает и лезет в чужой дом, в чужую семью». Кажется, она собиралась опять разрыдаться, но неожиданно успокоилась и, кинув на тарелку Дадли разогретый кусок, продолжила с мрачным довольством: «Прекрасно. Вот на этом и порешим. Возможно, еще вчера мы бы переживали о том, что скажут люди. Но ты сделал так, что больше это не имеет значения. Я даже Вернона дожидаться не буду. Я завтра же напишу отказ. Пускай кому-нибудь другому достанется такое счастье». Ее губы кривились, изображая смесь презрения, горечи и обиды. «Некоторые его так ждут. Нет». Лаки бросил взгляд на тарелку Дадли. Тот еще не расправился с первым куском, давала себя знать распухшая щека, немного подумал и встал, чтобы разогреть еще один. Не то, чтобы так уж хотелось есть, но это был повод выпрямиться во весь рост, чтобы быть хоть чуточку выше сидящей за столом женщины. «Я никуда не уйду из семьи», — решительно заявил он. «Дяди нет, и я теперь, вот же, не скажешь ведь, старший, опять самый младший. Я единственный оставшийся маг в нашем роду, и на мне теперь его защита». Чашка в руках Петуньи подпрыгнула, расплескивая по столу горячий чай. Она издала какой-то подвывающий всхлип и, закрыв руками глаза, разразилась истеричным смехом, перемежающимся с рыданиями. «Защита!» — взвизгивала она. «Защита!» Она зло схватила валяющуюся на столе чашку и с размаху швырнула ее в умывальник. «Защита!» Резко поднявшись, Петунья сдернула с петли кухонное полотенце и принялась вытирать со стола. «Защита!» Вот что она, наконец, овладела собой. «Если еще хочешь что-то сказать, то говори, у тебя осталось 5 минут. Только какую бы ерунду ты ни нес, на мое решение повлиять ты уже не сможешь. У меня есть что сказать, тетя. Например, что я достаточно вырос, чтобы контролировать магию. Так что, никаких эксцессов больше не будет. Мы могли бы, его улыбка являла собой образец доброжелательности и убедительности, вполне нормально сотрудничать. Все, еще 2 минуты. Нет, не все, улыбка исчезла с его лица, а в голосе появился нажим. Еще я неплохо овладел несколькими магическими приемами, Лаки взглянул в глаза женщины, но в них было только раздраженно усталое упрямство. Достаточно хорошо, чтобы влиять на ваши решения. Достаточно хорошо, чтобы занять в семье достойное место старшего мага и защитника. И достаточно хорошо, чтобы доказать вам, что изменить ситуацию теперь не в ваших силах. Дадли, забыв про пиццу, уставился на него с открытым ртом. Ма, что он говорит? Чушь он говорит. Набрался где-то. Все, время вышло. Придется продлить, чтобы никто завтра случайно не пострадал. Вы же не хотите в тюрьму, тетя? Бедняга Дадли, останется еще и без матери. Ты вообще о чем говоришь? Петунья пыталась сохранить пренебрежительную уверенность, но в ее голосе прорезались тревожные нотки. Я уже объяснял, я собираюсь занять достойное место в нашей семье, и у меня уже есть все шансы. А если у меня есть все шансы, его голос становился все более злым, и я не сомневаюсь, что я достоин. Зеленые глаза распахнулись, в них явственно проступила жестокая ледяная синь, то я собираюсь бороться за это, чего бы мне это ни стоило, и чего бы это ни стоило всем остальным. Гарри почувствовал, как где-то внутри зарождается горячий тугой вихрь, заполняет легкие так, что становится трудно дышать, сжимает горло, шумит в голове, пылает лоб, слезятся глаза. Кажется, что сейчас он или разорвет изнутри, или вырвется наружу, чтобы сокрушить, разместив все вокруг, разнести в щепки. Лаки, испуганно шепчет он. Лаки, не надо, ты же собирался. Бог болезненно прикрывает глаза и кивает. Все нормально, выдыхает он. Все под контролем. Он бы и сам остановился, наверное. Нет, точно сдержался бы. Вечно все лезут под руку. Ты еще больший псих, чем все твои эти. Бормочет Петунья, опасливо обходя стол и беря Дадли за руку. Пойдем, мой маленький, спать. Это был безумный день. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжает Лаки. Либо мы поладим, как родственники, либо без боя я не сдамся. И первое, что я делаю при зачислении в приют, я заявлю о насилии со стороны опекунов. Да, это посоветовала журналистка, если вам так интересно. Женщина обессиленно опускается на стул и, отпустив руку сына, измученно трет виски, горестно кивая в такт каким-то своим мыслям. Хорошо, наконец, выдавливает она. Очень хорошо, что предупредил. Я свяжусь с нашим адвокатом. Мне все равно с ним нужно связаться. Наверное, ты еще способен причинить нам какой-нибудь вред. Ты маленький лживый подонок. Возможно, после всего, она бессильно развела руками и огляделась вокруг, после всего этого, ты сможешь добиться, чтобы нас еще и оштрафовали. Но даже не пытайся меня шантажировать чем-нибудь большим. У тебя совершенно нет никаких доказательств. Или, думаешь, законы защищают только тебя? Ты можешь сочинить какую угодно клевету, и, да, раньше бы это могло повредить нашей репутации, особенно Вернона. Но теперь, хуже уже не будет, потому что хуже уже некуда. Ты сам сделал так, что нам абсолютно нечего терять. Я сделал вас свободными, тетя, довольно улыбается Лафисон, независимыми и бесстрашными. Это хорошее начало для новой жизни. Когда у вас иссякнет жалость к себе из-за мнимых потерь, вы еще оцените преимущество своего нового положения. Что же касается доказательств, не давая ей ничего возразить, продолжил он, то я ведь уже вам объяснил про магию. Они у меня есть, будут, как только я пожелаю. Он довольно стрельнул глазами, убеждаясь, что взгляды обоих зрителей прикованы к нему. Доказательства, не проблема, он делает 2 шага вперед и в полуобороте задирает рубашку, обнажая пока еще совершенно чистый бок. Вы же меня били, тетя, задиристо улыбается он. Ремнем, на бледной коже последовательно прорисовываются 5 бледно-розовых широких полос с синяками. Тростью, поверх появляются 2 бордовые параллельные риски. Розгами, все более шокированное лицо Петуньи только подхлестывает азарт, на теле не остается живого места от пересекающихся, накладывающихся друг на друга багряных, пурпурных, пунцово-красных полос. Вы же садистка, тетя. Все более входит в раш-трикстер. Вы оба садисты. рассказать всем, как вы меня связывали. На протянутых запястьях проявляются искусно вычерченные следы витой веревки, душили, оттянутый воротник обнажает тонкую шею с темными синюшными следами от пальцев, жгли сигаретами, он закатывает рукав, открывая ряд черно-красных округлых пятен, и даже не поскупились на это. Через всю руку буква за буквой проступает корявая, будто вырезанная ножом надпись. «Я должен хорошо себя вести, достаточно доказательств», — зло шипит он в лицо потерявшей дар речи женщине. «Достаточно, чтобы надолго отправить вас за решетку, хотели звать адвоката, а поможет», — он зло рассмеялся, вытаскивая из-под штанины припрятанную палочку. «Дошла очередь и до нее, на себе показывать просто, но ведь это не конец представления. Вы ведь и с сыном проделывали то же самое, с родным сыном». Он взмахнул палочкой, и поверх припухлости на щеке Дадли отобразился отчетливый след женской пятерни. Мгновенный взгляд на руку Петуньи, и отпечаток дополнился еще одной небольшой деталью, следом от кольца на безымянном пальце. Скажете, это мелочи, а если вот так, на лбу кузена образовывается желто-синий синяк в форме женской туфли. Женщина вскакивает, намереваясь схватить ненавистного племянника, но Лаки, ловко проскользнув у нее между руками, выскакивает в коридор. «Минуточку», с видом веселого фокусника, объявляет он, «надо кое-что проверить». Ну вот, он возвращается, держа в руке ту самую туфлю с поломанным каблуком, снова проскакивает мимо совсем одуревшей Петуньи и прикладывает туфлю ко следу на лбу Дадли. Чуть-чуть не совпадает. Под действием направленной палочки след точно уменьшается под размер. Такой же точно рисунок с четко очерченным каблуком возникает у пораженного мальчишки на тыльной стороне ладони. Так издеваться над ребенком. Трикстер притворно осуждающе качает головой. Наступать на руки, защемлять пальцы дверью, жирные пальцы кузена синеют, и сразу же за ними чернеют ногти. Вас лишат родительских прав, тетя, навсегда. Фух, устал, надо передохнуть. Зачем воду из стакана вылил? Да паршивая она здесь из-под крана, а в чайнике теплая. Ладно, неважно, сойдет. Он допил, посмотрел на сидящую в трансе родственницу. Нет, транс, это не состояние для переговоров. Так она мало что понимает. Продолжаем. Лишение родительских прав, повторил он. И тюрьма, или психушка. Тюремная психушка, есть и такие. А что еще взять с женщины, если она, он направил палочку на руку Петуньи, состоит в подпольной нацистской организации. Женщина с округлившимися глазами смотрела, как на ее предплечье проступает татуировка фашистской свастики. «Привет, Гидра!» Член сатанистского ордена, на втором предплечье прорисовалось перевернутое распятие. «Ну да, начитался, пока Хесиша вызывал. Да и вообще, с самого детства совершенно не в себе». Он подошел к ней и, бесцеремонно приподняв юбку, обнажил на бедре неумело, явно детской рукой, вытатуированную старую картинку двух совокупляющихся огромных тараканов. Визг был просто оглушительный. Уши закрыл даже Дадли. «Убери, убери всю эту мерзость немедленно. Если договоримся, то...» Он не успел договорить, как тетушка пулей выскочила в коридор. «Ну вот, я только собирался убрать...» Он хмыкнул и отправился вслед за нею. Следом потопал и Дадли. Кажется, он даже забыл, что хромает. Петунья ужом вертелась у зеркала. Она с ужасом разглядывала то правую, то левую руку, то внезапно задирала юбку и вновь с визгом ее одергивала. В конце концов, она начала яростно тереть ненавистные рисунки, иногда смачивая пальцы слюной. «Попробуйте мылом, стиральным порошком, уксусом, нашатырем, туалетным утенком и кока-колой», — скептически посоветовал племянник, — «а потом утюгом, наждачкой и серной кислотой. Последняя точно поможет. Аккумулятор из гаража принести?» В ответ она распахнула шкаф и, вышвырнув оттуда все вещи, натянула какую-то синюю кофту с длинными рукавами. Видимо, это немного ее успокоило, и она прекратила дергаться и визжать. Потом решительно схватила ключи с тумбочки и: «Куда вы хотите идти в таком виде?» Она замерла и с опаской вновь посмотрела на себя в зеркало. На нее взирала измученная незнакомка с сиреневыми в рыжих подпалинах волосами и в тюремной расцветке одежде, серой в белую вертикальную полоску. На груди беззастенчиво красовалась надпись: «Все бобби-козлы. Тюрьма, тетя, тюрьма. Или дурка, и лишение родительских прав. Тем более, что за сыном вы совершенно не смотрите». Он повернулся в сторону Дадли, проводя палочкой сверху вниз, окрашивая одежду кузена в грязный цвет затасканного постельного белья. Стоял и, словно художник кистью, рисовал на этом фоне цветастые пятна от кетчупа, горчицы, какого-то масла и шоколада. Ну да, в лучшем случае, шоколада. Она падала. Падала долго, как в какой-то замедленной съемке, неуклюже взмахивая руками, беспомощно порываясь ухватиться за воздух, оставляя ободранные следы от ногтей на обоих, безуспешно пытаясь хоть как-то устоять на подкосившихся непослушных ногах. Наконец, она рухнула, словно безжизненная кукла, и замерла совершенно в неестественном положении, с подвернутыми ногами, заломленными руками. Ма, опасливо расстроенно присел к ней на корточки Дадли. Ма, Лаки. Почти с такой же тревогой одновременно окликнул Лафиса на Гарри. Спокойно всем. Он быстро присел, бесцеремонно оттолкнув крякнувшего толстяка от матери и взял в руки за запястье похолодевшую тонкую кисть. Под его пальцами слабо, но вполне ощутимо и ритмично бился пульс. Вот и нормально. А то, ну, надо же, еще ему не хватало переживать за эту глупую смертную. Нет, Тор, я тебя понимаю. Вредно все это. Очень вредно. Из-за тебя. Неожиданно сзади схватил его за плечи Дадли. Что опять из-за меня? Вскочил он, сбрасывая руки кузена и разворачиваясь к нему лицом. Из-за меня упала, из-за меня и встанет. Тащи сюда на шатырь. Я сказал, бегом, Лаки. Я же сказал, все нормально. Просто обморок, впечатлительная. Сама бы скоро в сознание пришла, просто, мне захотелось, чтобы он побегал. Его очередь. Отныне и навсегда. С вами все в порядке, тетя? Дадли, подай сюда стакан с валерьянкой. Так мы воюем дальше, или все-таки мир? Примечание к части. 15 краткое день, 26 июня, 3 дня после дня рождения Дадли. 73. Я, маг, вот незадача, свалилась из-за картинок. Хорошо еще, что ни обо что не, мда, аккуратнее нужно, Лафисан. Стоит учесть, что в этом мире хрупкая женщина, отнюдь не фигуральное выражение. Это же только ее смерти сейчас и не хватало. Во-первых, пришлось бы и сына тогда. Таких врагов за спиной не оставляют. Самому просто представить страшно, что бы он сам сделал, если бы кто-то причинил вред его матери. А ведь есть еще этот, никто не пострадает. Просто верь мне, вот и пришел бы конец доверию. В который раз, как бы не вместе с договором, скрепляющим ритуал, и в довершение всего, на магов-то как потом выйти? Уу, ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Многие лета вам, тетушка, и крепкого здравия. Я просто счастлив, что вы целы и невредимы. Что тебе нужно? А это уже деловой разговор. Дадли, ручку принеси и бумагу. Соглашение составлять будем, письменное. Да я все убрал, тетя. Как можно более примирительно уверил он, когда миссис Дурсли с опаской провела ревизию своей одежды, которая действительно уже стала прежней расцветки. Он покачал головой, когда она также опасливо осмотрела сперва одно, потом второе плечо и брезгливо приподняла и тут же одернула подол юбки. Я. Он положил палочку на стол и поднял обе руки, показывая, что он безоружный. Я не буду на вас больше ничего показывать. Если нужно будет что-либо продемонстрировать, то... Он было посмотрел в сторону Дадли, но перехватив ее взгляд, покачал головой. Я сделаю это на себе, обещаю. Так что наш первый пункт – уважение, взаимное. Никаких этот, мальчишка и разговоров обо мне в третьем лице. Далее, равенство. Я никогда не желал себе чего-то большего, но почему-то это так сложь. В общем, если что-то делается для него, он указал пальцем на Дадли, то мне это должно быть по крайней мере предложено. Могу заверить, тетя, что, скорее всего, мне ничего не понадобится, я уже сам в состоянии себя обеспечить. И тем не менее, теперь, что касается еды. Еда у нас будет исключением, мы просто поменяемся местами. Кузен устоит урезать порции, а вот я буду есть столько, сколько сочту нужным. Так что убытков вы не почувствуете. Запротестовал было Дадли, но миссис Дурсли предусмотрительно схватила его за локоть, покачав головой. У нас хватит денег, чтобы нормально кормить вас обоих, уверила она. Да ну, а что же заставляло тогда вас? Видишь ли, мы думали. Промямлила женщина. Виновато испуганно отводя взгляд, мы просто думали, что если ты, ну, если у тебя не будет лишних сил, то это все как-то, может, и обойдется. О, то есть это вы хотели, чтобы на магию сил не осталось, развеселился Лаки. Какая остроумная изобретательность. Это вам кто-то из знакомых магов такое посоветовал? Да никто нам ничего. Тебя подсунули нам, и даже не выдали инструкцию по эксплуатации, саркастически сочувственно покивал Лафисан. «Иначе бы вы узнали, что голодом магию не подавишь, а вот контроль над ней очень даже ослабить можно. Радуйтесь, что ничем непоправимым ваши эксперименты не кончились, а ведь могли. Мне кажется, что вы не очень-то понимаете, что вообще может сотворить магия. Картинки – это ведь самое безобидное. Мы видели, как ты стекло там в террариуме. И это из-за тебя Дадли упал к этой чертовой змее. Не говори, что не так, стекло, ах, стекло. Кузен, скажи, что ты сделал?» Лаки добавил строгости в детский голос. «Почему так случилось? Ну, будь мужчиной, просто правду скажи. А что я? Мне просто интересно было, а ты все стекло закрыл. Это мой день рождения был, а папа эту змею будил. И он меня толкнул, тетя, ударил. Так, что я упал. Это очень неожиданно было. Я, если надо, прекрасно могу сдержаться, но никогда нападают со спины. И я еле взгляд успел перевести на это стекло. Потому что, если бы я этого не сделал, то кое-кто очень нетерпеливый просто без глаз бы остался. Если бы остался вообще». Он наклонился через стол, хватая кузена за грудки и зло зашипел ему в лицо. «Не веришь? Такое заклятие убрать может не только стекло. Мама!» Заплетающимся языком пролепетал Дадли, пытаясь сползти под стол. «Гарри, успокойся, пожалуйста». Петунья схватила его за рукав трясущимися руками. «Ты же, да, ты сказал, что будешь нас защищать, мы же твоя семья, и, ты, наверное, голоден. Хочешь пиццу? Там должно было еще остаться». «Спасибо, я сыт». Он отпустил Дадли и уселся на место. Тьфу, не хотел ведь опять никого пугать. А впрочем, если уж зашел разговор, то всякие непредвиденные попытки действительно стоит предотвратить. Так что неожиданно нападать на меня не стоит. Во-первых, могу не успеть сдержаться. А во-вторых, защитная магия вообще может сработать непроизвольно и самым неожиданным образом. Если, например, меня оглушить или что еще хуже, может произойти такое, что уже не поможет никто. Да, скорее всего, произойдет. Он выразительно посмотрел на своих родственников. «Да, я понимаю, Гарри, никто не собирается. Дадлик, ты понял? Пожалуйста, я могу быть спокойна, что ты не будешь больше толкать Гарри, даже если тебе очень-очень захочется. Я никогда не начинал первым». Лаки поднялся из-за стола, взял палочку и прошел к буфету. Он ткнул в стекло и, протянув руку вставший открытым проем, достал буханку хлеба. «Помните, дядя хотел схватить меня через лобовое стекло, вернее, через его отсутствие. Я успел поставить стекло на место, а мог бы и не успеть». Он улыбнулся и шепнул «Финита». Стекло возникло вновь, разрезав буханку точно на две половинки. «Понимаете, мог бы нарезать на сандвичи, а ведь не сделал, верно?» Он выдержал паузу, затем продолжил. «Стекло – это тоже не самое страшное. В конце концов, во-первых, оно должно быть, во-вторых, нужно попасть на место его исчезновения. Но любой, понимаете, любой, с виду совершенно безопасный, бытовой предмет при определенных обстоятельствах может превратиться в причину серьезной травмы, непоправимой». Он встал из-за стола и, переместившись на середину кухни, взглянул на потолок. Стремительно падающая лампа на мгновенно удлинившемся шнуре замерла точно над его головой. «Всего один дюйм, и черепно-мозговая», — спокойно констатировал он, возвращаясь на место. «Или вот так». Он немного выдвинул стул и в прыжке уселся на него, в то время как этот предмет мебели на вытянувшихся ножках рванулся под потолок. «Вот», — Лафисан измерил пальцами расстояние от макушки до потолка, сверху взирая на ошалевших зрителей. «Такая же травма, и никто потом даже не объяснит, как это можно, раскроить черепа потолок». «Финита», стул немедленно сжался до прежних размеров, а Лаки, не дожидаясь, спрыгнул и, снова пройдя к буфету, убрал стекло и извлек стакан, затем опустил в него ложку. «А теперь представьте, что эта ложка во рту, беззвучная энгергия, и стакан с треском разлетается на осколки. Зрители вздрагивают, фокусник только разводит руками. Ложка, вилка, наверное, хуже всего, когда нож». И он действительно взял из ящика нож и увеличил его, небрежно покачивая между пальцами. «И зубы выбьет, и челюсть сломает, и отрезать что-нибудь может. Мда, смертная не падает еще. Нет, да нет, вроде, хотя значительно так побледнела. Продолжить, любой предмет из одежды, какой-нибудь аксессуар». Он вышел в коридор и сразу вернулся, держа в руках ремень и выходные туфли мистера Дурсля. Поставил на стул туфли, а ремень застегнул и небрежно набросил на спинку. «Вот так будет больно», — взмах палочкой, и одна из туфель сократила размер. «Вот так, еще больнее, а вот так, так просто ломаются пальцы». «Ну а это», — он ткнул палочкой на лежащее у основания спинки ремень. «Как думаете, крепче ремень или ребра?» Треск начинающий ломаться спинки. Зрители, не в силах отвести взгляд, потрясенно смотрят, вцепившись друг в друга. «Вот теперь точно хватит, не то опять закончится нашатырем с валерьянкой. Не будем зря мебель ломать, я думаю, всем понятно, так что записывайте». Тетя, женщина, не без труда сбросив с себя оцепенение, взялась за ручку. «Записывайте. Не нападать, не пугать, не злить, не провоцировать. И это даже не требование, это техника безопасности, вашей безопасности, тетя, вас и вашего сына. Теперь, уж если речь зашла о безопасности, то есть еще кое-что, имеющее очень немаловажное значение». Лафисан покрутил в руках палочку, затем решительно водрузил ее на стол и слегка оттолкнул от себя. «Видите это? Да, да». Петунья удивленно зачарованно потянулась к предмету, как будто только сейчас впервые его увидела. «Но откуда? Кто тебе это дал? Сам сделал, неважно. Речь сейчас не об этом». Он приподнялся и перехватил руку женщины, когда она уже почти коснулась палочки. «Не стоит, показываю». Он поджал губы и чуть качнул головой. «На себе. Это мой магический артефакт, и если я возьму его, мне ничего не будет». И он действительно поднял палочку тремя пальцами и, демонстративно ею покачав, положил на место. «А вот если дотронется кто-то другой». На пальцах, коснувшихся палочки, появились синие прожилки. Становясь все толще и ярче, побежали вверх по руке. Поднялись наверх, испещрив лицо и шею. Примерно вот так, при этом ужасно болезненно, и долго проходит. Поэтому, устало улыбнулся он, «Пишите, тетя, пишите. Вы никогда не трогайте моих вещей, не прикасайтесь к ним, не только к непосредственно связанным с занятиями магией, ко всем. Любой принадлежащий мне предмет может быть защищен, заговорен, зачарован и даже проклят. Поэтому, без моего разрешения, НКГДА, далее, вы выписываете мне любые документы, которые мне могут понадобиться, по первому моему требованию». Гарри засыпал. «Лаки, ведь не надо больше колдовать, не надо драться». И он все бубнит и бубнит. «А тетя? Тетя, на все согласна. Наверное, она перепишет на него дом, если Лаки потребует. Она просто боится, и просто устала, устала, так же, как он. И сейчас вы напишите мне справку о освобождении от школы. Не хочу завтра вставать, хоть разок нужно выспаться. Да и вообще больше тратить время там не хочу». «Да, Гарри, конечно. А, в связи с чем?» «В связи с семейными проблемами. И в связи с переездом». «Да, с Она замерла. «С каким еще переездом?» «Мы уезжаем, тетя. Вы что, не поняли? Здесь больше жить нельзя. Они ведь...» Лафисан пожал плечами, кивнув в сторону спящего прямо за столом Дадли. «Они ему теперь прохода не дадут. Это только начало. Мы уезжаем», — встрепенулся Гарри. «Конечно, ведь это было твоим самым заветным желанием. Сейчас ты поймешь, для чего была эта маленькая последняя сценка в сквере. Я... Но это невозможно. И я прекращу это безобразие. Я... Да я просто напишу заявление на них в полицию. Они не посмеют больше. Вы же взрослый человек, тетя. Разве можно быть такой наивной? Это просто детские драки. Это...» Он насмешливо укоризненно пожал плечами. «Несерьезно. Несерьезно. Они ему щеку разбили. Я даже сейчас могу пойти и опозорить его на весь городок. Хотя, после признания его ненормальным и отстранения от занятий его репутации уже, как отстранение, директор, мерзавец, мы же ему справку предоставили. Боже мой, оставьте, это только к лучшему, не придется каждый день бегать в школу, прячась за кустами. Его будут караулить и ловить», — ехидно-назидательно улыбнулся Трикстер. «Уж поверьте, я хорошо знаю, о чем говорю. Кроме того, четверка его бывших друзей не единственные его враги. Мягко говоря, его не любит. Слишком со многими он до этого повеселился, подобным образом. Если прибавить ко всему слухи и сплетни о купленной справке, затравить можно и без драк, а драться можно и без следов. Да и вообще так, что не будет ясно, кто бил, кто пакостил, забирал, ломал вещи, портил одежду». Он усмехнулся, глядя в совершенно растерянные глаза Петунии. «А вас-то что здесь держит? Тетя, неужто добрые отношения с соседями? Боже мой, куда же мы поедем? «И, а как же наш дом? Неужто его придется продать?» Неверяще ошеломленно прошептала миссис Дурсль. «Продать?» Лицо племянника выразило задумчивый скепсис. «Ну, он не в самом лучшем сейчас состоянии, выгодно его не продашь. Если же ремонтировать, то на это уйдут деньги и время. Так что, тоже не очень. Я тут подумал, он ведь у вас застрахован на случай пожара. Теперь, домашнее хозяйство, ничего зазорного нет, чтобы мужчины помогали женщине дома, особенно если семья большая. Другое дело, что двое детей навряд ли могут считаться большой семьей, и быт у вас не тяжелый. Приборы различные, отличная химия, услуги прачечной. Тем не менее, если вам тяжело, то теперь вам будет помогать Дадли, просто его очередь. Это ведь справедливо, не так ли? В конце концов, заведите парочку ра, помощников по дому. Я думаю, вы вполне можете себе это позволить. Да, Гарри, конечно. Рука замерла над листком бумаги. Помощников, чтобы какая-нибудь бестолковая эмигрантка копалась в моих вещах, путала тряпки и... Они ничего не понимают в домашнем хозяйстве. Миссис Спирс рассказывала, что ее вторая невестка, ну, та, у которой сестра год назад вышла за владельца цветочной фермы на юге. В общем, у нее одна такая помощница почистила ванну средством для духовки, так вот она безнадежно испортила всю эмаль. А еще племянница двоюродной сестры миссис Петунья наткнулась на нетерпеливо недовольный взгляд племянника и осеклась. «Я справлюсь сама, я люблю свой дом, и, ой, ты же собираешься его», она всхлипнула. «У нас будет гораздо лучший дом, тетя, а, главное, гораздо больший. Я не привык к тесно, то есть я хотел сказать, меня не устраивают больше размеры не только чулана, но даже вашей гостиной. Поэтому насчет домашней прислуги все же придется подумать, Гарри». Петунья с сожалением покачала головой. «Я не знаю, что ты себе надумал, но у нас совсем не так много денег, как тебе кажется. Я не уверена, что мы сможем позволить себе даже такой же дом. Да и вообще, наверное, мы зря все это затеяли до возвращения Вернона. Боюсь, что все окажется гораздо сложнее. Я даже думаю...» Миссис Дурсль устало потерла голову и скептически посмотрела на лежащий на столе перед нею исписанный лист, как будто только сейчас впервые его увидела, что все это, Вернона очень сложно хоть в чем-либо убедить, если вообще. О, Господи, как бы все это очень плохо не кончилось, когда он вернется. А вот это он знал, точно знал, тетка даже ничего нового не добавила. Это буйвол, это танк, это... Человек, во многом не так далеко ушедший от Халка, таким бесполезно хоть что-то доказывать, уж он точно больше не будет. Вот поэтому, тетя, нужно сделать, чтобы он не вернулся. По крайней мере, вернулся весьма нескоро. Петунья взглянула в зеленые глаза племянника и ужаснулась. Совершенно не детские глаза, в которых царил лишь холодный уверенный расчет. И пока она пыталась собраться с мыслями, чтобы хоть что-либо возразить, он продолжил. Это ведь в ваших интересах. Тетя, вы можете сохранить все, и дом, и фирму, и сына. Если он вернется, он подаст на развод, и, скорее всего, вам придется все это делить, и, в общем, не я один владею магией, и его рыжая. Опять ты про эту рыжую. Сколько же можно? Петунья в отчаянии заломила руки. Сколько можно? Она тоже сумеет доказать, что вы не годитесь в матери, как ни в чем не бывало, закончил он. Лучше вам сделать первый шаг, тетя. Во многих делах... Кто первый ударил, тот и победитель. Почти во всех. Бейте первый, я вас поддержу. Я, маг. Гарри навряд ли смог бы четко отделить сон от яви. Сосредоточиться надолго не удавалось, да и не очень хотелось. С другой стороны, крепко спать с открытыми глазами, когда твой рот беспрерывно что-либо говорит, а лицо и руки двигаются, тоже не получалось. Вот сейчас он в очередной раз вынырнул из полузабытья, потому что его стало одолевать беспокойство. Лаки. Это Лаки начал нервничать. Он что-то отчаянно доказывал тете, что-то насчет того, что новая машина каждый день просто так не ломается, что сообщение на пейджере от таинственной свинки явно не от сослуживцев, и что рыжие волосы.